Глава 12. По краям круга сгущались тени. Бесформенные пятна, собравшиеся здесь, не были галлюцинацией. Я их видел, стоило резко повернуть голову. И тогда они принимали очертания птиц и казались очень голодными. Мне никогда еще не было так страшно, как в тот день, после обеда, в этом кругу травы с мертвым деревом посередине. Птицы не пели, насекомые не гудели и не жужжали. Все замерло. Я слышал шелест листьев и шепот травы на ветру, но Летти Хэмпстек все не было, и в легком шуме ветра не слышалось голосов. Только тени меня пугали, но и их, если смотреть в упор, не очень хорошо было видно. Солнце клонилось к закату, тени в неясных сумерках сделались еще незаметнее, и я уже не был уверен, есть ли там вообще что-то, но из круга не выходил. «Привет, парень!» Я обернулся. Он шагал по лужайке ко мне. Он был одет, как в последний раз, когда его видел. Смокинг, белая рубашка с жабо, черный галстук-бабочка. Его лицо все еще было тревожного вишневого цвета, словно от долгого лежания на пляже, но руки были белые. Он выглядел не как живой человек, а как восковая фигура, какие скорее увидишь в комнате страха. Он осклабился, поймав на себе мой взгляд, и стал похожим на ухмыляющуюся восковую фигуру. Я сглотнул, жалея, что солнце уже зашло. «Ну, давай, парень», — продолжал добытчик опалов. «Ты лишь оттягиваешь неизбежное». Я молчал. Я следил. Его блестящие черные туфли подошли к кругу, но не переступили границу. Мое сердце бешено колотилось в груди, и я был уверен, что он это слышит. Волосы на шее и на голове у меня зашевелились. «Парень», — сказал он с сильным южноафриканским акцентом, — «им надо закончить. Это их дело. Они могильщики, блюстители пустоты. Такая работа — зачистить остатки мусора. И полный порядок. Они тебя выскоблят отсюда, и тебя как не бывало. Согласись только. Больно не будет». Я глядел на него. Когда взрослые так говорили, неважно о чем. Потом было очень больно. Мертвец в смокинге стал медленно поворачивать голову, пока она не оказалась ко мне лицом. Его глаза закатились, и было такое ощущение, что он, как лунатик, слепо таращится в небо над нами. «Твоя маленькая подружка не в силах тебя спасти», — проговорил он. «Уже много дней судьба твоя предрешена. С тех пор, как их жертва пришла сюда через тебя и пробуравила ход в твоем сердце». «Не я заварил эту кашу», — возразил я мертвецу. «Это нечестно. С тебя все началось». «Да», — согласился мертвец. «Ну что, ты идешь?» Я сел, прислонившись спиной к дереву в центре кольца фей, закрыл глаза и не шевелился. Чтобы отвлечься, я принялся вспоминать стихи и читать их про себя, шевеля губами, но не издавая ни звука. «Цап-царап», — сказал мышке, — «вот какие делишки. Мы пойдем с тобой в суд, я тебя засужу». Я выучил наизусть это стихотворение в школе. Его рассказывала мышь в «Алисе в стране чудес», та самая мышь, которую Алиса повстречала в море из своих собственных слез. В моей Алисе слова скакали по строчкам туда и обратно, выписывая кренделя, и столбик стихотворения превращался в мышиный хвост. Я мог рассказать его целиком, на одном дыхании, без передышки, до самого неотвратимого конца. «Я и суд, я и следствие. Цап-царап ей ответствует. Присужу тебя к смерти я, тут тебе и капут». Когда я открыл глаза, добытчика опалов уже не было. Небо затягивалось серым, мир в сумерках становился плоским и терял резкость. Если тени и были все еще там, я их уже различить не мог. Точнее, вокруг стеной стояли одни только тени. Из дома, выкрикивая мое имя, выскочила сестра. Не дойдя до меня, она остановилась и спросила: «Что ты там делаешь?» «Ничего». «Папа звонит. Он зовет тебя к телефону». «Нет, не зовет». «Что?» «Он не зовет меня к телефону». «Если ты сейчас же не пойдешь, тебе не поздоровится». Я не знал, моя это сестра или нет, но я был в кругу, а она за его границей. Я жалел, что не взял с собой книгу. Пусть уже почти стемнело, и читать было бы трудно.